Мнасиева собрала еси согрешения и изволения, поставивши яко мерзости страсти и умноживши душе негодование, но того покаяние ревнующе тепли, стяжи умиление. Ахавовым поревновала еси скверном душе моя, увы мне, была еси плотских скверн пребывалище и сосуд срамлен страстей, но из глубины твоя воздохни и глаголи Богу грехи твое. Заключися тебе небо душе и глад Божий постижит я, егда или ефе свитянина, як уже Ахав, не покорися словесем иногда, но саравди уподобився, напитай пророчу душу. Попали или я иногда 250 и езавелиных, егда студные пророки погуби, в обличении Ахавово, но бегай подражание двою душе и укрепляйся. Троица простая, нераздельная, единосущная, и естество едино, светови и свет, и свято три, и едино свято поется Бог Троица, но воспой, прослави живот и животы душе всех Бога. Поем тебя, благословим тебя, поклоняемся ти, Богородительнице, яко нераздельные Троицы породила еси единого Христа Бога, и сама отверзлась и нам, сущим на земле небесною.